Впервые за трое суток нахождения в лесу Лисичкину принесли обед. Разбуженный толчком ботинка охранника, он после пережитого ночного страха спросонку сразу и не понял, что от него хотят. Всмотревшись в силуэт рядом стоящего в пятнистой армейской форме человека, он начал различать его черты, соображать, где находится. Охранник подтолкнул ногой алюминиевую миску с хлебом и огурцом, налил из висящей на ремне фляжки в кружку чай. Лисичкин посмотрел на еду, хотел отказаться, но в ту же минуту передумал, перед кем демонстрировать ему свое презрение. Охраннику до лампочки, будет он есть или нет, а псу и подавно наплевать не только на его здоровье, но и на жизнь. Лисичкин жадно укусил хлеб, немного соленого огурца, посмотрел на охранника, сидящего невдалеке на поваленной елке. Тот сучком ковырялся подошвой ботинок, вычищая сухую грязь. Было заметно, что занимался он этим нехитрым делом с удовольствием. Его форменное обмундирование, аккуратная стрижка, седой полоской у виска, небольшая борода говорили о нем как о человеке самолюбивом. Лисичкин проглотил огурец, хлеб оставил к чаю. Попробовал разговорить охранника. «Интересно, сколько пес вам платит?» — спросил он. Охранник даже глазом не моргнул. По-прежнему ковырял грязь, будто глухонемой. Лисичкин понимал, что его пастух не глухой и не немой. Он просто держался правил, установленных хозяином. Как бы разговаривая сам с собой, Лисичкин продолжал. «Мне бы только мобильник. Как только Ваня Карасев или Володя Плющ узнает, чем занимается здесь пес, наверняка по голове его не погладят. Я их хорошо знаю. Они авторитеты в России и Беларуси, причем признанные. Я с ними встречался, мы друзья». Охранник и ухом не повел. Он встал, поставил ногу на бревно, где только что сидел, несколько раз поочередно постучал ботинками о дерево. Потом подошел к Лисичкину, забрал миску и кружку, молча зашагал по тропинке. «Вот и жди от такого типа милости», — подумал Лисичкин, — «животное». Он дожевал хлеб и хотел проглотить, но мякиш застрял в горле. Поперхнувшись, откашлялся, увидел, как зашевелились ветки кустов, и оттуда вышел Песков. Он подошел к Лисичкину, нервно сказал. «Слушай, лис, я не намерен еще раз быть обманутым тобой. Если сегодня не заявится гонец с деньгами, прощайся с жизнью». «Подожди, пес, не пари горячку», — как можно спокойнее ответил Лисичкин. «Мы же не глупые люди. Если я сказал, что не обману, значит, так и будет. Вот увидишь, продать квартиру за один день — это очень трудно, но а загородным домом и вовсе тяжеловато будет разобраться. Давай съездим к моей тетке, поговорим, чтобы она поняла, что от нее хотят. Да и к тому же, сам понимаешь, менты рыскают, следствие идет, я же не против, мне ничего не жалко после того, что пережил». «Так я тебе и поверил», — зло фыркнул Песков, — «ждешь, чтобы менты замели. Так тебе тоже будет крышка». «Не говори так, Иван», — как-то по-свойски сказал Лисичкин. «У тебя в лесу в несколько раз хуже сидеть, чем в ментовке. Там бы уже и отдохнул более-менее, и покормили, но, может, не так, как в ресторане, но все же не хлебом с водой. Я же, в конце концов, не враг тебе и не соперник, но украл когда-то. Сейчас вполне могу возместить. С кем не бывает, дело житейское». «Ты на жалость не дави», — Песков нервно заходил перед ним. «Насмотрелся я на таких. Вначале мед, а потом нож в спину». «Неправда, Иван. Я так ни с кем не поступал. Это не мой стиль. Конкуренты были, но с ними всегда находил компромисс. А если находила коса на камень, всегда выходил на Володю Плюща. Проворачивал дела в России, звонил и встречался с Карасевым. Я всегда дружелюбно относился ко всем». «Нет, со мной ты иначе поступал», — почти в лицо выкрикнул Песков. Ты не замечал меня, не хотел иметь никаких серьезных дел, всегда поглядывал на меня как на второсортного. Так что теперь не надейся на Плюща. Нет его, пропал. Судьей тебе буду я. От меня зависит, подарить тебе жизнь или загубить ее. И никто об этом, как, между прочим, и о многих других разборках, как вчера с должником, никогда не узнает. Поверь мне, это не впервой. Сегодня я авторитет, а с российской братвой, с Карасевым, я улажу. Он меня поймет, я уверен в этом. Тем более, что я работаю приграничье, в зоне. Карасеву сюда нечего лезть, понял? У меня свое государство, свои порядки, свои люди. Нам хорошо, недостатка ни в чем не ощущаем. Я сам себе и Карасев, и Лисичкин, и Господь Бог. Я тебя понимаю, Иван, сам хотел добиться такого положения. Казалось, дошел до той черты, пору бы осесть на острове. Да вот ты помешал. Не я помешал, не путай боб с горохом. За все приходится платить. Согласен. Готов расплатиться щедро. А где же она, эта щедрость, была раньше? Я многим помогал, но не мне. Я же не знал, что она тебе нужна. Это и ты подтвердил. У тебя все есть, никто по пятам не ходит, не принюхивается, никто не скулит. Да, но ты-то можешь понять, как мне было трудно наверстывать после того, как ты обшарил мои карманы. Я не мог простить себе, что так прокололся. Тот день, наверное, если бы ты мне попался, съел бы живьем. А так понадобилось много лет, прежде чем могу вернуть похищенное. Лисичкин почувствовал к себе снисхождение. В душе затеплилась надежда. «Я тебе отплачу с лихвой», — обещал он. «Вот посмотришь». Все, что есть у меня в Минске, твое. А если захочешь ко мне в партнеры за границей, на Кипр, пожалуйста, буду рад. Прищурившись, Песков ехидно усмехнулся. Заливай кому-нибудь, но только не мне. Если я силой не возьму от тебя свое, заметь, свое кровное, то ни Карасев, ни Лисичкин тем более не подумает о том, что Пескову надо чем-то помочь». Не мне тебе об этом рассказывать. Лесных законов придерживаются только звери, а мы и есть таковые. Ты уж слишком, Иван, — бодро произнес Лисичкин. Мы люди, причем предприимчивые. Сравни нашу деятельность с теми коммерсантами, с чиновниками, которые кичатся, будто они что-то собой представляют, чего-то добились в жизни». Приспособленцы думают, как накрасть побольше, да прикрыться властью. Пусть попробуют нашего хлеба в свободных условиях поработать, как ты, например. — Слушай, Лис, — обозлился Песков, — что-то тебя понесло в философию. То был такой тюфяк, слова не мог вымолвить, а тут вдруг... — Виноват, Иван, признаю, было такое. Готовился к забугровой жизни. Там нужна была чистая страница, поэтому так и вел себя. Хотел отрезать все сразу и пожить, чтобы никто не приклеился и не заподозрил. Мечтал сделать пластическую операцию, забуриться под солнышко. А нет, не получилось. «Молись, грешник!» — Песков посмотрел на часы. «У тебя осталось мало времени, чтобы помечтать. А завтра? Завтра наступит реальность». Лисичкин сжался в комок, жалобно попросил. — Иван, не губи. Сними меня с цепи. Я же не собака. Дай поесть нормально, дай отдохнуть. Так же братва не поступает. А как она должна поступать? — Так, как ты поступил, так братва поступает. А я же тебе объяснил. Не хочу слышать твои объяснения. Хочу видеть свои деньги. И если ты завтра мне их не отдашь...» Песков покрутил кулаком возле носа Лисичкина. «Пеняй на себя и на своего водителя, понял?» Лисичкин кивнул. Юбилейный день создания подразделений госавтоинспекции руководство ГАИ решило торжественно отметить в актовом зале МВД. В конце рабочего дня в помещении собрались ветераны службы, командиры подразделений и лучшие инспекторы. По давней традиции на сцену первым вышел министр внутренних дел. Освещенный лучами прожекторов генерал, одетый в полевую форму, с начищенными до блеска и чуть поскрипывающими ботинками, закатал до локтей рукава куртки и, держа в одной руке микрофон, а в другой электронную указку, обратился к присутствующим в зале.